Лолли-поп. Сводные. Притворись, что любишь. Глава первая. Вадим. «Вадим, ну ты где?» Вырастает передо мной Лика в вечернем черном платье с макияжем, с которым ее карие глаза выглядят просто нереально и идеальной укладкой. Люблю, когда ее каштановые локоны лежат волнами. Но сейчас у меня даже нет сил сказать ей что-то приятное. «Нам нужно быть на вечере через час, а по пробкам дорога займет не меньше полутора». Сам же я стою со стекающими по телу каплями воды и обернутым вокруг бедер полотенцем. «Лик, мы только пару часов как сошли с самолета. Я вообще не планировал ехать куда-то дальше отеля». Морщусь, вспоминая, что она говорила мне что-то о вечеринке. «Ну, Коть, не упрямься, мы же обсуждали это». Подходит она ближе, явно обдумывая, может ли меня обнять или ее образ будет испорчен. «Мне обязательно там быть?» «Там будет очень много нужных людей, которых нам желательно пригласить на свадьбу. И вообще, пора обзавестись более надежными знакомствами». В этом вся она. Постоянно думает о том, как получить больше внимания, славы и сделать нас более узнаваемой парой. «Чёрт, Лик!» Прохожу в гардероб, где она только успела развесить мою одежду, и окидываю взглядом плечики с костюмами. Достав боксеры из ящика, натягиваю их. «Можно я просто отдохну? К тому же ехать на какую-то тусовку раньше, чем встретиться с отцом? Ну, такое себе». «Вадим!» — тянет она. «Ну, ты же понимаешь, как это для меня важно, м? А я вечером сделаю все, как ты любишь. И даже то, о чем давно просишь». Ее глаза загораются тем самым блеском, который гарантирует горячую ночь. В паху мгновенно тяжелеет, и я понимаю, как легко женщины манипулируют мужчинами. Что ж, тусовка так тусовка. «А к папе твоему мы завтра поедем. Я уже ему и сообщение отправила». «Сколько у меня времени? Хотел хотя бы полчаса вздремнуть». «Ну, давай тогда я поеду первой, а ты как будешь готов, присоединишься ко мне. Что думаешь?» Теперь, когда я обсох, она виснет на моей шее и прижимается к моему рту своим. «Так, может, дождешься меня?» Все еще рассчитываю соскочить с мероприятия, куда меня совсем не тянет. «Нет, Вадь, там сегодня будут самые сливки. И нам нужно заявить о себе в городе, как о паре. К тому же нам нужен новый контент». «Хорошо, сдаюсь, не собираясь ругаться с невестой. Контент так контент». Анжелика не только блогер, у которого 200 тысяч подписчиков, но и успешная модель. Она постоянно работает на показах в Европе и в Штатах. Но очень мечтает о настоящей славе и узнаваемости. Поэтому стремится стать блогером-миллионником. Вот и старается делать все для своей цели. Она уезжает практически сразу после нашего разговора, а я успеваю переговорить с агентом и отцом, объяснив ситуацию. Надеваю белую рубашку с запонками и приготовленный Ликой костюм от Армани. Сам вести машину сегодня я не в состоянии, да и хотелось бы выпить, чтобы расслабиться. Поэтому вызываю водителя. Проезжаю по улицам ночного города, из которого уехал 5 лет назад и больше не возвращался. Воспоминания о моих последних месяцах перед вылетом то и дело всплывают в сознании в виде тусклых картинок, выцветших от времени и переставших вызывать те острые эмоции, что не давали мне даже дышать свободно. Внутри просыпается какое-то давно забытое чувство, похожее на волнение, но по факту все то, что меня останавливало от возвращения, перестало иметь хоть какое-то значение. 5 лет — большой срок, за который я стал другим человеком. К тому же у меня появилась весомая причина вернуться на родину. Место вечеринки очень пафосное. Один из самых дорогих банкетных залов, расположившихся в загородном комплексе. Мрамор, стекло, металл — все очень современно. Много света и живых цветов. Меня отмечают в списке приглашенных, и я вливаюсь в толпу. Несмотря на то, что меня давно тут не было, я вижу вокруг медийные лица, что мелькают в соцсетях и даже появляются на вечеринках в Штатах, где я обитаю последние годы. «Вадим, вот это сюрприз!» Преграждает мне путь капитан сборной по хоккею Орлов Иван. «Не знал, что ты в городе». «Сегодня только прилетел». «Значит, с корабля на бал», — усмехается он. «Получается так». «А ты один?» «С девушкой, она тут где-то». Осматриваю зал в поисках Лики и сразу замечаю ее высокий стройный силуэт в толпе, что стоит на другом конце зала. «Вон она!» — киваю в сторону брюнетки. «Надолго ты в городе?» Орлов взбалтывает в бокале янтарную жидкость. Я чувствую, что мне тоже неплохо бы выпить. Пока не утрясу все вопросы. Не хочу раньше времени сообщать неподтвержденные новости, но вскоре, думаю, они взорвут спортивное пространство. «Круто! Тогда приходи ко мне на тусовку в эту пятницу». Заметано. «Пойду тоже смочу горло». Жму руку Ивану и направляюсь к Лике. Прорезая толпу, по дороге здороваюсь со знакомыми, которых оказывается больше, чем мне показалось с первого взгляда. Я практически добираюсь до Лики, как в меня врезается кто-то. «Осторожнее!» Смотрю на мелкую девку, что влетела в меня, а теперь собирает с пола содержимое своей сумочки. Я присаживаюсь на корточке, передавая ей блеск для губ и наушники, а когда наши пальцы встречаются, периферийным зрением замечаю, что она замирает. Я поднимаю глаза вверх, и кажется, что получаю удар в солнечное сплетение, не в силах сделать и вздоха, потому что передо мной она, та, которую я пытался забыть 5 лет, и та, что раскрошила мое сердце на мелкие осколки. «Ну, привет, мушка».